Глава 4. Виктор. «Просыпайся немедленно!» Голос матушки доносится из небытия. Я ничего не могу разобрать. Да и как можно что-то разобрать, если виски на новогоднем корпоративе лилось бурной рекой, и веселье закончилось под утро в бассейне нашего горного отеля? Я даже глаза разлепить не в силах, не то что понять, чего она от меня хочет в такую рань. «Просыпайся, кому говорят!» «А ты пошла отсюда вон! Вон из постели моего сына!» Визгливый голос мамочки бьет в голову набатом. Чьи-то бормотания, извинений, потом шум, шорох. «Просыпайся, тебе говорят!» Ледяная вода, которую плеснули мне в лицо, поднимет и мертвого. Я подскакиваю на постели, в чем мать родила, и таращусь по сторонам диким взглядом. Мне удается сфокусировать взгляд на стакане в руках у моей родной матушки. «Сколько я буду менять администраторов?» Продолжает свою гневную тираду она. «Каждый раз я нанимаю новую девушку и вытаскиваю ее у тебя из постели. Ты что, не понимаешь, о чем они мечтают? Они хотят с должности администратора перепрыгнуть на должность владелицы отеля и отцовских нефтяных скважин в придачу». Я прикрываюсь, не успевши промокнуть простыней, и медленно вытираю воду с лица. Голова раскалывается после шумной вечеринки. И чего матушке не имется? Мы все были навеселе. Никаких обязательств, просто секс. «Слушай», – медленно произношу я, – «откуда мне было знать, что она ваш администратор? Я прилетел прошлой ночью, и Антон сразу же потащил меня на банкет по случаю Нового года». «А ты и рад стараться! Мать и отца не видел 6 месяцев, а по приезду сразу же отправился на попойку!» Брызжет ядом она. «Да что такого? Новогодние каникулы, все празднуют!» Пытаюсь оправдываться я. «Я полгода упорно трудился на благо семейной компании. Что, нельзя расслабиться по приезду домой?» Позабыв о том, что я совсем без одежды, я резко встаю с кровати и, не испытывая ни тени смущения, вальяжно прохожу мимо мамочки. «Прикрой свой срам!» – швыряет в меня гостиничным полотенцем она. «А что такого? Ты же меня родила. Видела без одежды, и не раз. Презрительно пожимаю плечами я. Полотенцем размахиваю, как знаменем. Кручу его над головой и совсем не собираюсь прикрываться. «С меня довольно, слышишь? Довольно, Виктор!» Я даже не оборачиваюсь. С гордо поднятой головой шествую в сторону ванной комнаты. Уже у самой двери мою спину догоняет еще одна порция ледяной воды из стакана. Твою мать! Вода стекает крупными струями по спине и ниже, противно щекоча кожу. Я сжимаю кулаки, но не оборачиваюсь. Громко хлопаю дверью в ванной комнаты, чтобы показать мамочке, как я зол на нее за то, что она вторглась в мой номер с позаранку против правил. Хотя у моей мамы нет правил. Она живет собственным настроением. Вот и все ее правила. Контрастный душ помогает унять набат в голове. Мне немного легче. Похмелье уже мучает не так сильно, но я жутко хочу доспать свои драгоценные часы отдыха. Его всегда мало. В Москве мне приходится пахать 24 часа в сутки, ибо это бред, что миллиардеры почивают на лаврах свое удовольствие. У меня очень состоятельная семья. Но поверьте, каждая тысяча заработана тяжелым трудом. Я приехал к родителям на 6 дней рождественских каникул, чтобы как следует отдохнуть, банально выспаться и провести время в тишине, покататься на лыжах, в этом я ас, поужинать новогоднюю ночь с братом и родителями. Мне необходимо побыть наедине с собой, ведь недавно я разорвал помолвку со своей невестой, потому что случайно выяснилось, что моя возлюбленная завела на стороне роман. На душе гадко до сих пор, и мамочкина истерика ранним утром совсем не к месту. Немного придя в себя после вечеринки, устроенной моим братом Антоном в гостиничном баре, я выбираюсь из душевой кабинки и надеваю длинный махровый халат. Открываю дверь ванной комнаты и вздрагиваю, потому что снова натыкаюсь на мамочку, вальяжно устроившуюся в кресле с чашкой кофе. На журнальном столике стоит поднос с горячим завтраком, свежевыжатый апельсиновый сок, тосты, яичница с беконом и даже сырники со сметаной и клубничным джемом. «Садись, Витя!» Уверенным жестом указывает мне на софу она. «Обсудим дела за завтраком». «Что за дела?» Я почесываю свой небритый подбородок и с размаху плюхаюсь на софу. Мне совсем не интересны дела в канун Рождества. «Сегодня вечером в наш отель заезжает господин Щербаков с семьей. Думаю, пришло время познакомить тебя с будущей невестой». «Кем-кем?» Последнее слово из ее уст мгновенно меня трезвит. Апельсиновый сок в стакане, который я собирался выпить, застревает в горле. «С будущей невестой! Довольно разврата в моем комплексе! Тебе уже 28. Пора остепениться и подарить нам с отцом внуков. Не может наследник такой огромной империи таскать в свою постель непонятных девиц. Еще не хватало, чтобы какая-нибудь из них забеременела». Я отодвигаю поднос в сторону, поворачиваюсь к матери. «Мам, у меня уже была невеста. Все закончилось очень плачевно. Именно сейчас совсем не время знакомить меня с чьей-то дочерью, которая нравится лично тебе. Мне нужен отдых. Я хочу восстановить силы после предательства Анжелы. Поверь, если ты начнешь свои игры сейчас, то ничего хорошего не выйдет. Девушке, которую ты выбрала, я ничего не смогу дать, только разобью ей сердце. Это не самое лучшее начало семейной жизни». Мать мрачно смотрит в мою сторону. «Анжела была твоим собственным выбором, сынок. Вспомни, что я сказала тебе, когда ты привел ее в наш дом. Я сказала, она предаст тебя. Ты тогда обиделся. И что в итоге? Она сделала то, о чем я предупреждала. Поэтому будь так добр, проведи сегодняшний вечер в компании семьи наших друзей, даже если тебе не хочется общаться с людьми». «Ладно», – хмурюсь я. «Сегодня вечером я проведу время в вашей компании. Только, пожалуйста, пусть Антон с семьей тоже придет на ужин, иначе я сойду с ума от ваших смотрин». «Придет и Антон, и моя любимая невестка», – расплывается в улыбке мать. «Пока единственная». Радоваться есть чему. Жена брата Амелия на 6-м месяце беременности. Скоро в семье Курбатовых будет пополнение. УЗИ даже обещает наследника мужского пола. Естественно, что у матушки чешутся руки пристроить второго сына, то есть меня. Увы, она не дождется. На моей личной жизни поставлена большая жирная точка. Больше никаких помолвок и разговоров о свадьбе. Если в глубине души я когда-то и мечтал о семье, Анжела позаботилась о том, чтобы обратить мои мечты в прах. Но, как говорят, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. Прежде чем отправиться на прогулку, всласть покататься на лыжах, я заглянул в ресторан нашего отеля, пообедать с родителями. Я думал, Антон тоже придет на обед. Но нет, моего старшего брата нигде не видно. Видимо, Амелия устроила ему хорошую выволочку за развратный банкет у бассейна, и теперь он ублажает беременную женушку, чтобы та не нервничала по пустякам. Нервничать действительно не из-за чего. Подумаешь, Антон танцевал дикие танцы с раздеванием на краю бассейна и в итоге свалился туда, потащив за собой столик с напитками и закусками. Ничего, выловили же. И Антона, и закуски. Даже домой отнесли. Антона. А в бассейне с утра поменяли воду. Надо иметь снисхождение. Не каждый год перед братом встает такая моральная ответственность, ожидание наследника мужского пола. Вот он и успокаивает нервы, как может, танцами и веселящими напитками, со всеми вытекающими последствиями. Мать и отец уже сидят за столиками у панорамного окна. Я приветливо улыбаюсь. Мне есть от чего улыбаться. Несмотря на утренний инцидент, я скучал по своим родителям. Отец с нетерпением поднимается мне навстречу. Ему за 60, но он следит за своим здоровьем и занимается спортом. Свежий воздух и катание на лыжах. У нашей семьи это в крови. Нет ничего лучше, чем покорить очередную заснеженную вершину. Кровь бурлит, сердце готово выпрыгнуть из груди, и ты чувствуешь себя хозяином мира. Каждый раз, когда мы долго не видимся, мне кажется, что ты снова подрос. Рассматривая меня, зелеными глазами улыбается отец. «Не подрос, па!» Морщинок, наверное, добавилось после разрыва с невестой. Крепко обнимая его, качаю головой я. Не переживай, иногда все, что не делается, к лучшему. Хотелось бы в это верить. Я сажусь за столик. Официант несется к нам с меню. «Выбери медальоны из свинины в кляре», – советует мне матушка. «Они тают во рту, пальчики оближешь». «Обязательно», – морщусь я. «Только в другой раз. Сейчас закажу бифштекс из говядины с кровью». «Жаждешь крови?» – усмехается отец. Вскоре наш столик сервирован. Изысканный обед подан. Мы с отцом смакуем французский коньяк и ведем ленивый разговор о делах в нашей московской компании. «Хватит!» – обрывает нас мать. «Петр, скажи Вите про завещание!» «Завещание?» Расслабленный элитным напитком, приподнимаю бровь я. «То, которое оставил твой дед. Позавчера исполнилось полгода со дня его смерти. Нотариус огласил условия наследования нефтеобрабатывающей компании». «Мне нет никакого дела до завещаний. Я упорно тружусь на благо семьи и планирую делать это до самой старости. Разве не так делали все мужчины в нашей семье?» «Тебе есть дело до этого проклятого завещания», – шипит мать, «потому что в нем условия, которые тебе необходимо выполнить как можно скорее». «Что еще за условия?» «Ты обязан жениться, иначе компания достанется твоему дяде». Я ошеломленно смотрю на родителей. «Вы это серьезно? То, чему я посвятил большую часть жизни, может перейти дяде?» «В том-то и беда, что серьезно, сынок». Отец разводит руками и наливает нам еще коньяка. «Я скопировала завещание для тебя лично, на случай, если ты мне не поверишь». Мать открывает сумочку и достает оттуда сложенный в четверо листок. «Читай внимательно». Я утыкаюсь в немного помятый лист. «В случае, если мой внук Виктор Курбатов женится на невинной девушке и подарит семье наследника или наследницу в ближайшие после моей кончины и оглашения завещания 1,5 года, компания остается за ним. В противном случае она перейдет к моему младшему брату, Александру Курбатову». Черт! Черным по белому! Не просто женится, а женится на невинной девушке. Ау, дедуля, ты в каком веке жил? Где ее взять, невинную? Где я найду девственницу? В отчаянии сминаю бумагу я. Скажите на милость, мне что, у каждой претендентки просить справку от гинеколога? Сегодня вечером в отель приедет мой друг, Григорий Щербаков. Протягивает мне коньяк отец. С ним будет его дочь, Эрика. Думаю, тебе стоит присмотреться к девушке. Она мила и скромна. И ты станешь ее единственным мужчиной. Это сделка? Все еще не верю родителям я. Сделка во имя компании. Постарайся подружиться с Эрикой. Возможно, она придется тебе по душе. Ее отец в курсе, и он очень рад оказанному ему доверию. А девушка в курсе, что она товар, который бросит в жертву нашей компании? Стоп! Почему сразу товар? Заставь ее влюбиться в тебя, Витя. Она идеально подходит под условия завещания. Нервно щелкает костяшками пальцев мать. Ненавижу, когда она это делает. Я не в настроении заставлять кого-то влюбляться в меня. У меня внутри пусто. Все выгорело дотла. Все, кроме привязанности к компании. Верно? Потирает подбородок отец. Верно. Мрачнею я. Тогда, во что бы то ни стало, очаруй ее. Мне кажется, что в помещении душно. Мне не хватает воздуха. Сердце гулко стучит в висках. Во имя компании мне придется обмануть честную и невинную девушку. Я разобью ей сердце, потому что не смогу полюбить. Я сделаю ее несчастной. Черт подери, мне придется это сделать. Для меня нет ничего дороже моей семьи и нашего семейного бизнеса. Нас с Антоном так воспитали родители. Антон стоит у руля здесь, на Красной Поляне, а я в Москве, где находится представительство нефтяной компании «Зарнефть». Компания Щербакова «Чернефть» – наша дочерняя компания. В бизнесе мы крепко повязаны. Родители все правильно просчитали. почему бы не связать нас с Эрикой узами брака и таким образом не просто выполнить условия завещания, а еще и укрепить деловую сторону отношений? Только они не понимают одного. Я не робот, который может включить нужную программу и заставить себя влюбиться в девушку. Я постараюсь окружить ее заботой. Конечно, она и наши дети не будут ни в чем нуждаться. Но полюбить? Разве можно полюбить кого-то по приказу? Мне надо побыть одному. Извините. Я одним махом допиваю коньяк и медленно поднимаюсь из-за стола. Похоже, свежий воздух и снег сейчас – лучшее лекарство для моей растерянной и выгоревшей дотла душе.